«Буллит», 1968 год. Режиссер Питер Йетс. Наряду с Полом Ньюманом и Уорреном Бейти, Стив Маккуин был в 60-е в первой тройке молодых кинозвезд-мужчин. У Великобритании была своя банда восхитительных красавцев, таких как Майкл Кейн, Шон Коннери, Альберт Финни и Терренс Стэмп. Но в Америке из сексуальных ребят, которые при этом могли назвать себя настоящими кинозвездами, были только Маккуин, Ньюман и Бейти. Ступенька ниже располагались Джеймс Гарнер, Джордж Пеппард и Джеймс Кобурн. Но в большинстве случаев роль им доставалась лишь потому, что от нее отказались первые трое. Продюсеры хотели Ньюмана или Маккуина, но соглашались на Джорджа Пеппарда. Хотели Маккуина, но соглашались на Джеймса Кобурна. Хотели Бейти, но соглашались на Джорджа Хэмилтона. Только Джеймс Гарнер был настолько популярен, что иногда, не очень часто, получал сценарий без отпечатков пальцев главной троицы. Еще одной ступенькой ниже находились восходящие звезды: Роберт Редфорд, Джордж Сигал, Джордж Махарис, а также поп-певцы вроде Пэта Буна и Бобби Дерина. В 60-е у них были вполне серьезные амбиции в кино. На самом деле, единственным молодым красавцем, который мог бы заставить понервничать трех актеров на вершине, если бы относился к своей кинокарьере всерьез, был Элвис Пресли. Но Элвис был пленником полковника Тома Паркера и собственного успеха. Он снимался в двух фильмах в год, и каждый из этих фильмов собирал деньги. Не все они были плохие, некоторые были вполне даже ничего, но можно с уверенностью сказать, что это было не настоящее кино, это были фильмы с Элвисом Пресли. После того, как Маккуин отказался от роли Сандерса Кида, эту роль до Редфорда предложили Уоррену Бейти. Естественно, Бейти был согласен играть только Буча Кэссиди, а это не обсуждалось, поскольку роль с самого начала была за Ньюманом. Но если бы продюсеры согласились, то на роль Сандерса Бейти хотел взять Элвиса Пресли. Одной из главных причин огромной популярности Стивена Маккуина в 60-е, наряду с его несомненной харизмой и репутацией короля крутизны, был тот факт, что в первой троице Ньюман, Маккуин и Бейти Маккуин просто-напросто лучше выбирал себе фильмы. После большого побега, сделавшего Маккуина звездой, он снялся в целой линейке чертовски хороших фильмов. В 60-е после большого побега в его фильмографии есть только одна проходная картина «Малыш, дождь должен пойти», и то лишь потому, что в роли фолк-певца Стив смотрелся нелепо. Окиньте взором карьеру Пола Ньюмана. Это огромное количество посредственных фильмов с редкими вкраплениями шедевров. Честное слово, Ньюман порой подписывался на фильмы, которые не назовешь иначе как откровенной халтурой. Подозреваю, что временами ему просто хотелось уехать хоть куда-нибудь из дома. Возьмем Бейти. Все его фильмы между «Великолепием в траве» и «Бонни и Клайдом» не стоят ломаного гроша. Ладно, может быть, «Лилит» исключение. Маккуин, в отличие от них, всегда выбирал качественный материал. Но причина столь умелого отбора со стороны Маккуина не в том, что актер тщательно штудировал все доступные сценарии и проявлял чудеса проницательности. Маккуин вообще читал с большой неохотой. Сомневаюсь, что он прочитал хоть одну книгу по собственной воле. Он и газет не читал, если только в них не писали о нем. Сценарий же он читал только когда некуда было бежать. Дело не в том, что он не умел читать. Нет, он был грамотный. Нил Маккуин, его первая жена, говорила мне, он читал автомобильные журналы. И нельзя сказать, чтобы он не был умен. Он мог часами говорить о том, как и куда переставить мотор, как разобрать карбюратор мотоцикла, мог обсуждать корабельное вооружение до вашей потери сознания. Читать он просто не любил. Кто ж тогда читал? Нил Маккуин. Значение Нил Маккуин в становлении Стива как кинозвезды невозможно переоценить. Нил читала сценарии, Нил отсеивала лишнее. Нил умела подбирать материал, который лучше всего подходил для Стива. Агент Стива Стэн Кэмен читал 10 предложенных сценариев, отбирал из них 5 и отправлял их Нил. Она читала эти 5 сценариев, писала по каждому короткий синопсис, отбирала 2 лучших, а потом пересказывала их Стиву и объясняла, в чем их важность именно для него. Как правило, это заканчивалось тем, что он читал один сценарий, тот, который нравился Нил больше прочих. Маккуин так не любил эту стадию работы, что в более поздний период требовал от студии $1 миллион только за то, чтобы прочесть сценарий. Конечно, важны были и другие факторы. Кто режиссер, сколько платят, где будут проходить съемки. Все это имело значение. Но выбор всегда опирался на мнение Нил. Режиссеры, которые раньше работали со Стивом и смогли ему понравиться, имели фору. Но если Нил не одобряла сценарий, шансов у них не было. Именно благодаря своему тонкому вкусу и тому, как хорошо она понимала границы возможностей своего мужа и его статус легенды, Нил сумела направить его в правильное русло. Все фильмы Маккуина во второй половине 60-х, начиная с «Цинциннати Кид», это бесконечный джекпот. Нил Маккуин — именно то, чего не хватало Элвису. Нил также понимала то, о чем как-то раз сказал мне маэстро боевиков Уолтер Хилл. Он дважды работал со Стивом, как второй ассистент режиссера на «Афере Томаса Крауна» и «Буллите», а потом написал сценарий фильма «Побег». Хилл сказал мне: «Квентин, вот чтобы тебе понравилось в Стиве, он был хорошим актером, но при этом не воспринимал себя в первую очередь как актер. В отличие от Пола Ньюмана, который всю жизнь продолжал считать себя нью-йоркским театральным актером, Стив считал себя кинозвездой, и это было одной из самых трогательных его черт. Он знал, в чем он хорош, знал, за что его любят зрители, и стремился дать им именно это». Уолтер сказал: «Я искренне восхищался Стивом. Он был последней настоящей кинозвездой». И это правда. Маккуин не хотел хоронить себя под слоями выдуманных характеристик своего героя или прятать лицо за фальшивой бородой, как Пол Ньюман в «Жизни и временах судьи Рона Бина» или Роберт Редфорд в «Еремии Джонсоне». Раз уж он снимался в кино, он хотел делать все крутые штуки, которые положены кинозвезде. Он не хотел, чтобы в его фильме у кого-то была лучшая роль, чем у него. Он не хотел делиться местом на экране и всегда хотел побеждать. Маккуин знал своего зрителя. Знал, что зритель платит за то, чтобы видеть его победу. Как-то раз я спросил Нил Маккуин, как родился на свет «Буллит». Она рассказала, что в то время Стив как раз заключил сделку с Warner Brothers, Seven Arts, чтобы поддержать свою собственную производственную компанию, Solar Productions. И это был проект, который выбрали Warner для начала сотрудничества. Нил тоже хотела, чтобы Стив снялся в «Буллите». Для Стива это был бы следующий фильм после «Аферы Томаса Крауна», кассового хита, и Нил подумала, неплохая получилась бы смена обстановки. В «Томасе Крауне» он был грабителем, а тут будет полицейским. Все хотели, чтобы Маккуин снимался, кроме самого Маккуина. «Мы ждали целую вечность, пока он скажет «да», а он тянул до последнего», — рассказывала Нил. «Джек Уорнер звонил нам домой и орал мне в ухо, а потом я орала на Стива. Да согласись уже, наконец!» Маккуин славился неспешностью в подписании договоров. Но в данном случае у него была особенная причина для опасений. Фильм был о полицейском, а Маккуин в это время сильно увлекся контркультурой детей цветов. Как раз в этот период он начал носить бисерные бусы и одеваться в стиле хиппи. Нил со смехом говорила: «Стив много лет практиковал свободную любовь, когда оказалось, что это целая философия, он стал ее верным сторонником». По ее словам, Стив хотел быть своим для детей цветов, а они ненавидели копов. Он говорил: «Они называют копов свиньями, я не могу играть свинью». Уолтер Хилл тоже рассказывал мне об этом. Стив удивительно тонко чувствовал связь со своей публикой. Он чувствовал, что его зрители более молодые и продвинутые, чем у остальных кинозвезд. Он знал, что они внимательно следят, как он одевается и что делает в каждом фильме. Знал, насколько важен фасон его джинсов. Он был уверен, что публика отмечает все эти крутые детали. Нил вспоминала слова Стива: «Если я сыграю копа, у моих поклонников голова пойдет кругом». В книге «Стив Маккуин. Звезда на колесах» Уильям Нолан пишет, что первые бисерные бусы Стиву подарила его дочь Терри на день рождения. По словам Нолана, они ему так понравились, что он всерьез подумывал использовать их в рекламной кампании «Буллита». Фенечка и пистолет — символ продвинутого копа. В конце концов, Маккуин запустил «Буллита», как производство Solar Production, а Warner Brothers, Seven Arts взяли на себя прокат. В результате фильм не только стал самым большим кассовым успехом Маккуина, но и идеально попал в дух времени. Наконец-то Маккуин превзошел своего главного соперника Пола Ньюмана. Чуть позже «Грязный Гарри», от которого Стив откажется, выведет на новый легендарный уровень уже и без того знаменитого Клинта Иствуда. То же самое сделал с Маккуином модный, хладнокровный, но неудержимый за рулем Фрэнк Буллит. Буллит также навсегда изменил сам жанр полицейского фильма и все последующие полицейские телесериалы. В то время самыми крутыми парнями считались тайные агенты, благодаря Джеймсу Бонду, конечно. Частным детективам, таким как Пол Ньюман в «Харпере», Фрэнк Синатра в «Тони Роуме», Ральф Микер в «Целуй меня насмерть», Джордж Пеппард в «Пиджее», тоже дозволялось лучше одеваться, обитать в квартирах подороже, да и в целом ловить от жизни кайф. Но фильмы о полицейских — это всегда было что-то очень мрачное, серьезное и, честно скажу, унылое. Сюжет один и тот же, герой один и тот же, в одном и том же дешевом темном костюме с галстуком, в шляпе, порк-пай и дождевике. Фрэнк Синатра в «Детективе», Сидни Пуатье в «Меня называют мистер Типс», Ричард Уидмарк в «Мэддигане», Джордж Пеппард в «Маятнике» были абсолютно взаимозаменяемы. Каждый мог бы спокойно перепрыгнуть из своего фильма в любой другой, и никто бы ничего не заметил. Возможно, даже Пуатье с его репутацией правильного и хорошего парня в роли Мэддигана был бы более интересен, чем вечно рычащий Уидмарк в очередном из своих вечно рычащих образов. Но в этих фильмах все всегда было по шаблону. Над ними как будто работал один художник по костюмам. Машины как будто бы брали в прокат из одного гаража. Актеры второго плана — Ральф Микер, Гарри Гардино, Джефф Кори, Джек Клагман, Джеймс Уитмор, Ричард Кайли. Могли бы запросто меняться ролями, и сценарии писались как будто одной рукой по одной и той же книге. Дела, которые расследовали эти герои, неуклюже заигрывали с темами, считавшимися провокационными в конце 60-х. Все эти фильмы отчаянно боролись за то, чтобы диалоги звучали чуть грубее, чуть ближе к уличным, и проигрывали эту борьбу. И что самое смешное, дома каждого из этих унылых копов ждала почти одна и та же несчастная, неудовлетворенная жена: Ингер Стивенс, Ли Ремик, Барбара Макнайр, Джин Сиберг. И тут появляется маккуиновский Фрэнк Буллит. Зрители впервые видят Буллита, когда тот просыпается утром, придя домой в 5, в цветной пижаме, как будто взятый на прокат у Хью Хефнера. Вместо несчастной жены рядом с Буллитом вполне себе счастливая, совершенно отпадная подруга в лице Жаклин Биссет. Когда же приходит время явиться на работу на встречу с Робертом Воном, этот полицейский тоже надевает костюм с галстуком, но невиданное дело. И костюм, и галстук ему впору. За весь фильм Буллит переодевается многократно, и каждый костюм выглядит шикарнее прежнего. На телевидении только Пол Майкл Глейзер в роли Дэйва Старски в «Старски и Хатче» в черной водолазке под светло-коричневым кожаным пиджаком мог тягаться с неотразимой крутизной Маккуина. Нил говорила, у Стива было потрясающее чувство стиля. Если в фильме он носил джинсы, то эти джинсы были выстираны сотню раз. Сейчас фильм Питера Йейтса уже слегка утратил статус символа своего времени, которым в полной мере наслаждался в последние десятилетия 20 века. Многие люди, родившиеся после 2000 года, слышали о нем, возможно, слышали даже о знаменитой автомобильной погоне, но это не значит, что они ее видели. Я настолько стар, что видел «Буллит» в кино, когда он впервые вышел в прокат. Следовательно, мне было 6. Фильм я не запомнил, я запомнил погоню. Надо сказать, большинство людей запоминают из «Буллита» именно ее. Но кроме того, они помнят, насколько круто выглядел Стив Маккуин в роли Фрэнка Буллита, как круто он был одет и причесан. Какой крутой был у него «Форд Мустанг». Если фильм запал им в душу, они, скорее всего, вспомнят и потрясающий джазовый саундтрек Лало Шифрина. Куинси Джонс много лет пытался повторить этот саундтрек, но каждый раз терпел унизительное поражение. Единственное, чего никто не может вспомнить, — это сюжет. Между тем, у Буллита есть сюжет. Но это не бог весть какая история, и фильм мы любим уж точно не за нее. Поэтому большинство людей, не пересматривавших фильм лет 5-6, даже если до этого они смотрели его несколько раз, на просьбу пересказать сюжет Буллета только разведут руками. Актер Роберт Вул однажды сказал мне: «Я смотрел Буллета 4 раза и не могу сказать, о чем этот фильм. Помню только одно — все это как-то связано с Робертом Воном». Как ни странно, применительно к фильму Питера Йетса это даже не назовешь упреком. Можно даже убедительно доказать, что этот признак — внутренней целостности фильма. Другие упомянутые мною полицейские фильмы тратят все свое время на скучные истории, на которые всем зрителям совершенно наплевать. Они населяют свои душные сюжеты тупыми персонажами, которые якобы создают глубину, но на самом деле только плодят апатию. Они изматывают нас скучными описаниями унылой жизни главного героя или вереницей разъясняющих сцен о деталях убийства, на которые всем насрать. Нам плевать, кто убил гомосексуала в детективе. Нам нет никакого дела, кто прикончил шлюху в «Меня называют мистер Типс». Нам совершенно по барабану, что произошло с револьвером Мэддигана. И мы точно знаем, кто убил жену Пеппарда в «Маятнике», и никак не можем поверить, что фильму требуется столько времени, чтобы это раскрыть. Поэтому, раз уж Йетс так беспечно относится к криминальному сюжету в основе Буллета, можно предположить, что он знает. Нам тоже наплевать. А это уже уровень творческой свободы, непривычный для голливудского криминального жанра. Какой-нибудь легкий хичкоковский триллер может быть завязан на МакГаффине, вокруг которого носятся герои, но не суровый кровавый полицейский фильм. Для тех, кому интересно, по сюжету, отдаленно основанному на романе Роберта Пайка «Немой свидетель», полицейский Сан-Франциско Фрэнк Буллет, Стив Маккуин и его напарник Дел Гетти, друг Стива Дон Гордон, получает особое задание от вкрадчивого зама окружного прокурора по имени Чалмерс, восхитительно скользкий Роберт Вон. Все выходные они должны охранять его свидетеля, Джонни Росса, Феличи Орланди, постоянный актер Уолтера Хилла. И в понедельник утром Чалмерс выведет Росса для дачи показаний на большом процессе против организованной преступности. Зам прокурора жаждет славы. Этот процесс может стать для него прорывом, а весь его успех зависит от свидетеля. Поэтому так важно, чтобы он дожил до понедельника. Но место, где прячут Росса, раскрыто. Пока один из людей Буллета охраняет Росса в гостиничном номере, на пороге появляются 2 наемных убийц, один из них с дробовиком, и сносят и полицейского, и свидетеля. Позднее свидетель умирает в больнице. Но Буллет скрывает от всех его смерть, для чего приходится выкрасть труп. Если киллеры поверят, что Росс выжил, они попробуют завершить начатое до понедельника. Одновременно Буллету приходится выдерживать давление со стороны зампрокурора Чалмерса и его влиятельных друзей из департамента, которые требуют, чтобы он предъявил им выжившего свидетеля. Сейчас, когда я пишу это, сюжет кажется довольно залихватским. В общем, так и есть. Но я потратил больше времени на этот пересказ, чем Йетс, на то, чтобы все объяснить в фильме. Я преувеличиваю. Но лишь самую малость. Нил Маккуин со смехом вспоминала, насколько запутанным был сценарий. По ее словам, Стив и Роберт Вон вырывали целые страницы прямо на съемочной площадке. Порой они переписывали сценарий на улице. Сама по себе история более-менее понятна. Непонятно, особенно в середине, что в голове у Буллета, почему он поступает так, а не иначе. Если призадуматься, некоторые его действия вообще не имеют смысла. По крайней мере, такого, какой можно облечь в слова. Но пока ты смотришь фильм, пока Буллет фланирует по Сан-Франциско, кажется, что все это имеет какой-то смысл на другом, эмоционально-киношном уровне. Один из продюсеров фильма, Филипп Дентони, через несколько лет сделал «Французского связного». И там он выбрал такую же нарративную стратегию. Зритель «Французского связного» тоже полфильма не может понять, что происходит. Мы знаем, что Папай Дойл гоняется за французом с седой бородой. Остальные скучные разъяснения для нас не важны. Главное, что смотрится все это живо, бодро и довольно захватывающе, как и фильм Йетса. В Буллете достаточно и необъяснимых моментов, и роялей в кустах, но все это не имеет значения, потому что Йетс, Дентони и Маккуин знают. Нам по барабану, пока фильм выглядит круто и не позволяет заскучать. Буллет изменил жанр экшн-фильма. Я бы даже сказал, создал его в нынешнем виде. а заодно сломал об колено все условности полицейского процедурала. Эффектная сцена на начальных титрах, написанных стильным шрифтом Пабло Ферра под музыку Лало Шифрина, сразу дает зрителю представление о том, что его ждет. Мы понятия не имеем, что происходит, но персонажи на экране знают, что делают, и нам плевать, потому что смотрится все это кайфово. Это первый городской экшн-фильм, который не тратит время на попытки объяснить тайну, а просто переходит из одного мастерски сделанного аттракциона в другой. Можно сказать, что первым таким фильмом в наше время стал «Голдфингер». Но в его случае фантастичность жанра позволяла больше, чем реалистичность криминального детектива. И я говорю не только о погоне, сцена, в которой киллер Джон Априя убегает из больницы, а Буллит и Долгетти гонятся за ним, тоже сделано обалденно. Посмотрите, как здорово Йец продумал эту сцену. Впору удивиться, как же он сумел так неуклюже запороть саспенс в безжизненном триллере 1981 года «Свидетель». Буллит — это движение, атмосфера Сан-Франциско, великолепно подобранные снятые локации, джазовый саундтрек Лало Шифрина, а также Стив Маккуин, его прическа и гардероб. А все остальное неважно. Помимо начальных титров, еще одна сцена в начале задает интонацию всему фильму. Когда Фрэнк ведет свою девушку на ужин в ресторан под названием «Кофе Кантата». Мы видим, как они едят, общаются и хорошо проводят время, и при этом не слышим ни единого гребаного слова. За всю сцену мы не узнаем об этой паре ничего нового, кроме того, что им хорошо друг с другом и что Фрэнк вообще способен наслаждаться жизнью. Йецу интересно другое. Джаз-бенд, играющий в ресторане, обволакивающая музыка, модная атмосфера заведения, дух Сан-Франциско, идеально подобранные статисты, окружающие Маккуина и Бессет. Сцена ничего не говорит нам словами. Но мы понимаем суть. Нам нравится находиться в кофе Кантата. Нам нравится смотреть на то, как Маккуин и Бессет вместе кайфуют в атмосфере Сан-Франциско. Британский кинокритик Дайлис Пауэлл писал о фильме Йеца. «За исключением работ Антониони, я никогда не видел такого эффективного нарратива и такого эмоционального использования городских пейзажей». Ни одного слова, но при этом все сказано. Дон Сигел не раз за свою карьеру превосходно подбирал локации, и через 3 года он тоже очень неплохо запечатлеет Сан-Франциско в грязном гаре, хотя половина фильма будет снята на студийной площадке Universal. Но никто и никогда не снимал Сан-Франциско так, как это сделал единственный раз в своей жизни Питер Йец. Он использует локации так динамично, что сразу виден человек, мастерски владеющий кинематографическим стилем. Одна из причин этой динамичности в том, что режиссер на 30 дней выбился из графика. Йец снимал кино, а не календарно-постановочный план. После этого он сделал еще немало хороших фильмов. «В отрыв», «Краденый камень», «Друзья Эдди Койла», «Перехваленный», «Бездна», «Маманя, бюст и живчик», «Недохваленный», но ни разу не сумел продемонстрировать такую уверенность и такое чувство стиля, как в «Буллите». А если бы сумел? Если бы ему удалось повторить то, что он сделал в «Буллите» еще 4 раза, он стал бы главным экшн-режиссером 70-х, после Стивена Спилберга и Сэма Пекинпы. Я сказал об этом кинокритику Элвису Митчеллу, и тот ответил: «Да если бы он сделал это хотя бы еще 1 раз, он вошел бы в пантеон кинематографа». Йец больше не возвращался к этой стилистике, зато ее переняли другие режиссеры: Уильям Фридкин во «Французском связном», «В поиске» и «Жить и умереть в Лос-Анджелесе», Гордон Паркс в «Шафте», создатели фильма «Кукла на цепи», который выглядит так, будто Буллит перебрался в Амстердам, и Даглас Хикокс в «Неподвижной цели». Но есть еще и Стив Маккуин в роли Фрэнка Буллита. Тот, ради кого мы в зале. Тот, на кого мы смотрим. Тот, благодаря кому вся эта херня взлетает. Во всей истории голливудских кинозвезд мало найдется примеров, чтобы кинозвезда делала так мало и добивалась столь многого, как Маккуин в этой роли в этом фильме. Роль совершенно пустая, но благодаря ему становится грандиозной. Он практически ничего не делает. Но никто в истории кино не умел так ничего не делать, как Стив Маккуин. У Маккуина было много замечательных ролей. Но запомнить его надо именно по этой, потому что в этой роли он делает то, чего не могут ни Ньюман, ни Бейти. Он просто существует, наполняет экран собой. Иствуд пытался сделать то же, что и Маккуин в «Громиле и скороходе», но не вытянул. Но Маккуин никогда бы и не согласился сниматься в «Громиле и скороходе» в силу своего честного и неприкрытого эгоизма. Зачем тратить 4 месяца на фильм, чтобы в итоге на «Оскар» выдвинули Джеффа Бриджеса? Я не хочу сказать, что Маккуин играет себя. В реальной жизни Стив Маккуин был совсем не похож на Фрэнка Буллита. Фрэнк Буллит — творение Маккуина. Достижение тут в том, насколько минималистично это творение и насколько минимализм становится ключом к успеху в создании образа. В реальной жизни Стив Маккуин был довольно взрывным человеком. Дон Сигел в автобиографии вспоминает, что на съемках «Ада для героев» они несколько раз чуть не подрались. Похоже, что Маккуин и Бобби Дерин, игравшие с ним в этом фильме, терпеть не могли друг друга. Когда известный голливудский хроникер Джеймс Бейкон сказал Дерину, что считает себя злейшим врагом Маккуина, Бобби со свойственным ему сицилийским темпераментом ответил: «Пока я жив, это не так». Но лейтенант Фрэнк Буллит в исполнении Маккуина совсем не взрывной. Он эталонный образец спокойствия. Мало того, что он харизматичен и по-хулигански обаятелен, как умел быть харизматичен и обаятелен Маккуин. Фрэнк Буллит еще и хладнокровен, как рептилия. Ничто не может вывести его из себя. Ничто не заставит его утратить спокойствие. Когда жадный до власти зампрокурора Чалмерс в исполнении Роберта Вона отчитывает Буллита в больнице, обвиняет его в некомпетентности и угрожает разрушить его карьеру, Буллит не реагирует. Не взрывается в ответ. Не говорит: «Послушай, Чалмерс, у меня человек чуть не погиб из-за твоего задания, врачи прямо сейчас борются за его жизнь». Буллит просто смотрит на него. Не матерится беззвучно. Когда Чалмерс уходит, не закатывает глаза, не корчит гримасу и не говорит сквозь зубы: «Ну и мудак». Или что там говорили в таких случаях в 1968-м. Вернувшись к своему напарнику Далгетти, он ни слова не произносит о том, что за придурок этот Чалмерс. Он просто не впускает в себя. Лейтенант Фрэнк Буллит не впускает в себя все, что может его огорчить. И потому обладает поистине титанической способностью не огорчаться. Единственный за весь фильм его конфликт с подругой Жаклин Бисетт вызван тем, что преступление, смерть, убийство, с которыми он ежедневно сталкивается на службе, не вызывают в нем никаких эмоций. Когда он упускает киллера в больнице, да, можно сказать, он немного расстроен, но он не стенает о том, как близки они были к успеху и как этот мерзавец ускользнул прямо у них из-под носа. Он просто возвращается к работе. Когда он доказывает Чалмерсу и полицейскому начальству, что их водили за нос, он не глумится над ними, как непременно сделал бы грязный Гарри. Он просто выходит из комнаты. И после развязки в аэропорту мы не видим на лице Буллита никакого мстительного удовлетворения. Дело сделано, и все. Что любопытно, эта самая развязка в аэропорту смотрится иначе, чем все другие экшн-сцены в фильме. Потому что мы наконец-то понимаем, что происходит и чего пытается добиться Фрэнк. Во всем этом эпизоде есть ощущение неотложности, которого не было раньше в фильме. Мне было интересно, до какой степени это минималистичное исполнение было заложено в сценарии. Я спросил Нил Маккуин, раз уж она одной из первых прочла материал, насколько сильно первый драфт отличался от готового фильма. Она сказала, что он был совершенно другим. По ее словам, первоначальный вариант сценария Гарри Клейнера был чуть ли не пошаговым пересказом романа Пайка. Она назвала этот сценарий почти галантным. Но потом Маккуин и Роберт Рилая, и его партнер в Solar Productions, подключили сценариста аферы Томаса Крауна Алана Трастмана и построили весь фильм вокруг Стива. При этом Йетс не использует старый голливудский фокус, когда все вокруг звезды переигрывают, чтобы главный актер, даже ничего не делая, выглядел убедительнее. Припадочная фальшь, непременный атрибут актеров второго плана в полицейских фильмах, у Йетса отсутствует напрочь. Роберт Вон в своем регистре работает не хуже Маккуина. В этом вкрадчивом, скользком образе он ни разу не переигрывает, не превращает каждый свой словесный наезд на Маккуина в спектакль. Как и Маккуин в роли Буллита, он находит свой темп, свою монотонную интонацию и не сворачивает с курса. Джон Мюррей, автор увлекательной книги о его карьере, Роберт Вон, «Критическое исследование», пишет о коварном Чалмерсе в исполнении Вона. Он так хорошо встраивается в общую схему фильма, потому что его стиль ненавязчив, но при этом достаточно динамичен и порывист, чтобы заворожить зрителя. Зрители всегда испытывают к Чалмерсу двойственные чувства. Они согласны, что человек он мерзкий, однако не могут побороть в себе невольное, но ощутимое восхищение. С одной стороны, хоть он и выглядит как функция, препятствие на пути героя, со временем он обретает вес главного злодея. Даже ждешь, что в развязке выяснится, что он вовлечен в заговор. И это во многом заслуга Вона и его актерской игры. Но в финале, когда он выходит из аэропорта навстречу судебным слушаниям, который закончится пшиком вместо ожидаемого фейерверка, его даже немного жаль. Вполне можно себе представить, что зампрокурора из Буллита стал сенатором в аду в Поднебесье. Саймон Окленд в роли начальника Буллита тоже работает сдержанно, но сильно. Единственный раз за всю свою карьеру Окленд играет заметную роль без шума и крика. В сериале «Колчик» «Ночной охотник» в роли Тони Винченцо, главного редактора газеты, где работает главный герой Карл Колчик, Дэррен МакГевин, Окленд орал каждую реплику, в каждой сцене. В «Буллите» его даже не сразу узнаешь. Билл Хикман и Пол Гэндж, играющие киллеров и соперников «Буллита» в гонке по улицам Сан-Франциско, тоже по-своему эффективно ломают шаблоны. Их взяли на роли не только за уродливые морды. У Гэнджа, лысеющего седого человека с дробовиком в длинном бежевом пальто, оказывается удивительно мягкий и приятный голос, когда он спрашивает у врача в больнице, где лежит Джонни Росс, чтобы добить раненого. Этот лаконичный уровень актерской игры распространяется даже на Дона Гордона в роли напарника Буллита, Дилгетти. Я никогда не любил Дона Гордона, будь он продажным копом в «Сутенере», туповатым дружком Джима Брауна в «Бойне», товарищем Денниса Хоппера в последнем фильме или любым персонажем из той вереницы полицейских сериалов, в которых он засветился в 70-е. Но эта простая как топор версия Дона Гордона весьма эффективна. На самом деле, как напарник Буллит, он идеален. И тот факт, что Маккуин и Гордон дружили в реальной жизни, чувствуется и в фильме. В роли Фрэнка Буллита у Стива Маккуина больше реплик, чем было в «Лимане». Но лишь ненамного. В «Лимане» молчание — искусственный прием. Когда Иствуд в роли Фрэнка Морриса в «Побеге из Алькатраса» не говорит ни слова в течение первых 15 минут, это тоже искусственный прием, хотя и эффектный. Но в «Буллите» в этом нет никакой натяжки. Это часть образа, неразрывно связанная с действием. Буллит не объясняет зрителям и другим персонажам, что он делает и о чем думает. Он просто делает, а мы смотрим. Когда я упомянул лаконичность Буллита в разговоре с Нил Маккуин, она сказала: «Это все Стив. Он не любил болтовни в кино. Мог вырывать целые страницы диалогов. Мог, например, сниматься в сцене с Доном Гордоном и сказать: „Отдайте эти слова Дону“. А Дон сказал бы: „Какая разница, кто это скажет? Камера все равно будет на тебе“. А Стив улыбнулся бы и ответил: „Вот именно, малыш“». Уолтер Хилл говорил то же самое. Стив мог предложить: „Пусть он это скажет, а я буду чистить яблоко“. Стив Маккуин играет роль так же, как Питер Йетс снимает фильм. Ни тот, ни другой, кажется, вовсе не парится по поводу драматургии или четкости в изложении событий. Стив Маккуин в роли Фрэнка Буллита без остановки движется вперед. Йетс режиссер следует за ним, а мы, зрители, откидываемся в креслах и разрешаем им думать за нас. С точки зрения чистого кино, это один из лучших фильмов в мире.